Послышался далекий гул, и все подняли головы. В небе над ними показалась какая-то машина. Орнитоптер, хлопающий крыльями. Когда он приблизился, Мита вскочила и открыла по нему огонь. От хвоста машины полетели обломки, она резко накренилась и скрылась из вида. «Неплохо», — пробормотал Практис, стараясь, чтобы его слова не донеслись до старшины механика первой статьи и не вызвали у нее новую вспышку гнева. «Выбор?» — спросил Билл. «Лично я его не вижу». Практис оглянулся через плечо на окружающие их кольцом огромные машины. «Я пошел», — сказал Билл, зашвырнул внутрь рюкзак и полез сам. «Все равно воды у нас почти не осталось». Все с большой неохотой последовали за ним. Когда они расселись, люки захлопнулись, мотор взревел, и машина сама собой покатилась под гору. «Ну и что?» — спросила Мита. «Опять песок, сплошная стена и то же самое небо. С таким же успехом мы могли оставаться на месте». Она умолкла. Люки со скрипом распахнулись. «По-моему, они от нас чего-то хотят», — сказал Вербер. Все опасливо встали, и так как делать больше ничего не оставалось, вышли из машины. «Кроме Билла, я спрошу».